Глава 8. Капитан корабля «Морской кит» подошел к обзорным иллюминаторам и вгляделся в черное полотно космоса, изредка подсвеченное дальними туманностями и траченное молью. Дальние и близкие звезды, несущие равномерный свет в пустоте, напоминали отверстия, оставленные личинками этого вредного насекомого. Такое сравнение всегда приходило в голову капитану при взгляде в иллюминатор. На его родной планете моль была такой головной болью, что правительство тратило неимоверные суммы для борьбы с этим жрущим все шерстяное проглотом. Основой экономики этого мира являлась удивительно теплая, мягкая и нежная шерсть, которую производили местные травоядные обитатели. Нефритовая империя просто увидела в этом довольно дорогой ресурс, который необходимо было разрабатывать и развивать. И сейчас небольшая некогда колония занимала одно из первых мест в двадцатке экономически богатых миров империи. Вот только эти насекомые... Отвернувшись от лобового иллюминатора, капитан взглянул на приборы. До Харума было уже недалеко. Там их ждал небольшой отдых и заправка, выгрузка товаров и продолжение путешествия в сердце Агурской империи. Вообще империй в галактике было довольно много. Каждый правитель желал обязательно именоваться императором и мудро и справедливо управлять своим народом. Вот только не во всех новоявленных империях это соответствовало действительности. Оппозиции, которым тоже хотелось вкусить запретный плод власти, изредка совершали перевороты, что приводили к падению режима и восстановлению анархии на планете, что было не на руку крупным государственным образованиям. Нефритовое царство существовало давно, и ему не грозили какие-либо потрясения. Владыка жесткой рукой подавлял все волнения и справедливо разбирался во всех конфликтных ситуациях. Смутьянов, раскачивающих лодку власти, необходимо было немедленно наказывать назидание остальным. В конце концов, смертную казнь еще никто не отменял. Капитан проверил состояние корабля. Все было в норме. Энергетик и каргомастер играли в маджонг в кают-компании, заменявшей столовую во время приема пищи. Кораблик был небольшим, больше напоминающим крупный тендер по славянской классификации. Такие суда разрешалось покупать в частную собственность, что капитан и сделал, когда его срок контракта на торговом судне Нефритового царства подошел к концу. Открыв свое дело, он набрал в команду проверенных и надежных людей, с которыми летал уже не один десяток лет. Жители империи жили долго. Верность экипажа подкреплялась солидным вознаграждением. После каждого рейса доли каждого в команде честно распределялись, и это держало людей лучше любого пряника. Не в каждой команде и компании удавалось справедливо заработать. Как правило, работодатель ловчил, укрывая прибыли. Чтобы отвлечься от невеселых дум, капитан представил, как порадуется экипаж хоть недолгой, но стоянки, как приятно будет пройтись по земле после небольшой силы тяжести на корабле, вдохнуть свежий воздух, а не эту по 100 раз провентилированную воздушную смесь, ощутить дуновение ветерка, почувствовать кожей дыхание пустыни, поплескаться в ванне, а не пользоваться надоевшим ионным душем, отбивающим малейшую грязь. Он представил, как залезает в ванну, набирает полную емкость воды, льет шампунь и погружается в пенную жидкость, весело булькая. От приятных дум капитана оторвал штурман. «Капитана, к нам приближается полицейский катер. Что-то рановато для досмотра». Капитан посмотрел на экран радара. Маленькая точка ползла встречным курсом с их кораблем. Кинув взгляд на экран сканера и информатора, который выдавал ТТХ судна, порт приписки и установленное вооружение, капитан задумался. Слишком это подозрительно. Конечно, в местных системах еще шумели пираты и контрабандисты, а возле Харума постоянно крутилось несколько стервятников. Но агурцы 5 лет назад навели здесь надежный порядок и про пиратов забыли. На время. А те вполне могли вернуться и изредка пощипывать одиноких торговцев, залетающих в местные края. Не воспринимая возможность абордажа, но памятуя о ней, капитан отдал приказ по отсекам. «Всем быть начеку. Приготовить личное оружие. Тяжелое вооружение не использовать. Можем повредить корабль. Вряд ли это пираты, но будем рассчитывать на худшее. Каргомастер и энергетик, пойдете навстречу гостей вместе со мной. Старпом, борт-инженер и штурман остаются в рубке. Ток, вы на подхвате. Будете страховать нас со стороны жилых отсеков. Как раз посередине между шлюзом и рубкой». Капитан проверил личный парализатор, как оружие покидает кобуру. Он не доверял новомодным дистанционным системам подачи оружия, предпочитая вытаскивать ствол самому. Ощущение шершавой рукоятки оружия в руке внушало уверенность. Запасной пульсатор крепился в кобуре на предплечье, нож на бедре. Проверив оружие, капитан поправил фуражку, непременный атрибут капитанской власти на корабле, и стал ожидать вызова с катера. Штурман и старпом занимались тем же, только старпом достал еще и малый плазмомет, переведя его в режим минимального повреждения. Десантнику в защитном скафандре мало не покажется, а вот переборку пробить не удастся, мала энергия выстрела. Штурман вооружился дуговым ножом и парой парализаторов. Энергетик и карго уже направлялись к шлюзу, покинув столовую. Энергетик по пути активировал ремонтных и защитных дроидов. Последние сидели пока в нишах, скрытой за люками. Капитан оглядел свою небольшую армию и остался доволен. В это время пришел сигнал вызова. На экране возник когрелианец, сидящий в кресле для Тордока. Маленькому кальмару было неудобно, но он не жаловался. «Морской кит, просим заглушить двигатели и остановиться для досмотра», — усталым голосом произнес кальмар. «Таможенная служба планеты Харум». Он махнул серебристой карточкой перед визором. «Я должен убедиться, что вы те, за кого себя выдаете. Поднесите карточку считывателю». «Пожалуйста». Кальмар было потянулся щупальцем с карточкой к мигающему сенсору, как на корабле прогремел взрыв. Капитан резко повернул голову и посмотрел на экран. Шлюз был задымлен, и через пробоину внутрь уже лезли абордажные боты. Пока кальмар трепался и отвлекал внимание, полицейский катер, который был вовсе не катер, подошел вплотную и, не активируя режущие пилы захватной системы, гравитационным лучом прилип к корпусу корабля и выпустил абордажных ботов, которые и проделали дыру в обшивке. Диким голосом заорала аварийная сирена, и ремонтники бросились к отверстию. Защитники уже покинули свои норы и теперь вели ожесточенный бой с шестью абордажными ботами, напоминавшими пауков. Расположившись по стенам и на потолке, они атаковали пульсаторами, не забывая ставить дымовые завесы. Энергетик и карго, спрятавшиеся за углом возле аварийного спуска в трюм, стреляли в ботов из парализаторов. «Вот урни!» – подумал капитан, покидая рубку вместе со старпомом. В руках у него покоился осколочно-фугасный метатель. Капитан и старпом подоспели к перестрелке в тот момент, когда карго зацепило выстрелом, и он, сжав зубы, отпрянул назад. Энергетик выглядел напуганным, но оружие из рук не выпустил. Капитан крикнул «Дока!», но врач не мог добраться до раненого члена экипажа. Тот был по другую сторону Т-образного коридора, и пробираться через простреливаемую зону было невозможно. Импульсы энергии пульсаторов прошивали рециркулированный воздух и таяли в стене переборки. Капитан посмотрел на Дока, потом на двери лифта. «Вот что, Док, идите вниз». Капитан махнул рукой в сторону лифта. «Пройдете через второй уровень и подниметесь на той стороне по аварийной лестнице. Видите, где ее вход?» «Да», — Док кивнул. «Вперед». Врач побежал к лифту, нажал кнопку и втиснулся в кабинку. Капитан сразу же забыл о нем. Обстановка становилась все хуже и хуже. Тактический комплекс показывал повреждения противников на 15%, в то время как два ремонтных дроида уже перестали существовать, а один из четырех защитников получил уже более 50% повреждений. Такими темпами пираты выдавят защитников в коридор, и тогда под выстрелы попадет уже экипаж. Один, кстати, уже получил свою порцию. Правое плечо обгорело. Кровь быстро запеклась, но из руки вырван довольно большой кусок мяса. Надо поставить обезболивающее, и парень снова в строю. Капитан, используя возможности защитников, посмотрел на бой их глазами. Пауки-боты быстро перемещались по стену, прыгая туда-сюда и поля на ходу. О точном попадании не может быть и речи, слишком быстрая и маневренная цель. Капитан поудобнее перехватил метатель и высунул ствол в коридор. «Мы так весь шлюз разворотим!» — прокричал сквозь шипение пульсаторов старпом. «Стенки выдержат!» — в ответ крикнул капитан. «Я гарантирую, эта птаска еще не такое испытывала». Он нажал на спуск. Из ствола вылетела граната и шарахнула в тесном помещении так, что корабль тряхнуло. Капитан упал на пол, а у старпома из уха потекла кровь. Абордажных ботов и защитных дроидов разметало на мелкие куски. Стены коридора выгнулись наружу. Проделанную дыру в шлюзе корабля перекрыла мощная стальная плита аварийной защиты. Только она уже немного пострадала. Взрыв повредил уплотнение. И сейчас воздух со свистом покидал корабль. Щель была небольшой, но если не предпринять аварийных мер, могла превратиться в большую дыру. Капитан опустил метатель и уже было открыл рот, Чтобы расконсервировать двух последних оставшихся ремонтных дроидов, как из аварийного люка показалась рука. Капитан вспомнил про Дока и шагнул к лестнице, как ему в грудь вонзился выстрел-парализатор. Человек на ходу споткнулся и начал заваливаться вперед. Прикрывшись падающим капитаном, шорох выскочил из люка, как чертик из табакерки, и разрядил парализатор в остолбеневшего старпома. Энергетик, стоявший справа от шороха, пока еще туго соображал, лишь на рефлексах поднимая оружие. Снайпер не стал дожидаться, пока ему разрядят порцию плазмы в бок, и мощным ударом ребром ладони, усиленным приводами скафандра, отправил молодого парня в нокаут. Карга недоуменно хлопал глазами, и отключить его было делом техники. Оставив практически весь экипаж отдыхать на полу коридора, шорох направился к рубке, где засел штурман. Последний, оставшийся на ногах член экипажа, следил за всем по видеокамерам, как человек в скафандре за несколько секунд вырубил команду, защищавший шлюз, и теперь быстрыми шагами, чуть ли не бегом, направлялся к нему. Штурман запаниковал, схватил плазмоускоритель и нацелил его на входную дверь. Заблокировать ее он не догадался, страх помутил разум. Шорох нажал на кнопку, дверь ушла в сторону. Из рубки прилетел сгусток плазмы. Проплавив переборку, он взорвался в хитросплетении проводов и трубопроводов. Свет в лампах на потолке мигнул, энергоснабжение на секунду нарушилось. Искин корабля боролся за живучесть, перекидывая управление судном на аварийные цепи. Во время открывания двери шорох присел на колено и метнул оглушающую гранату в проем. Пока штурман давил на спуск, граната упала точно у его ног и взорвалась. Рубку заволокло дымом. Последний оставшийся член экипажа в тот же миг оглох и ослеп. Не дожидаясь, когда штурман начнет палить в стороны и придет в себя, шорох выстрелил от бедра с парализатора. Тело защитника с шумом грохнулось на пол рубки. Снайпер оглянулся, нашел консоль передатчика. Берт показал ему, как она выглядит, и научил, как осуществлять передачу. И включил связь. На экране возник кальмар. «Все в порядке. Корабль зачищен. Правда, эти придурки тут что-то повредили. Все кругом искрит, и свет мигает». «Возвращайся на катер». На экране кальмара закрыл грузный Тордок. Тот самый пилот, которого необходимо было доставить на захваченное судно. «Я бы с радостью. Да вот только выход перекрыла большая стальная плита, и через нее воздух сифонит». Тордок скривился. «Ладно, сиди там. Мы перебираемся к тебе». Черепах отключился. Шорох подхватил тело штурмана и потащил к столовой, собираясь перетащить туда и остальных. Разрабатывая план операции, снайпер полагался на интуицию и опыт. Они подсказывали, что команда, уже десятки лет удачно доставляющая грузы, будет крепким орешком, и нахрапом, как предполагал куратор, ее не взять. Конечно, ему хорошо рассуждать, сам-то сидит на базе, да и лоб у него такой мощный, что ни один плазмомет не возьмет. Поэтому пришлось поизучать планы корабля и выпросить у говорливого деда шестерку абордажных роботов. Боты были прикрытием, отвлекающим маневром. Шорох проник на корабль через аварийный ремонтный шлюз, расположенный в грузовом отсеке. Люк отомкнула универсальная отмычка. Проникновение не было замечено с пульта управления. Большинство членов команды сосредоточились в коридоре, а напуганный штурман смотрел больше на экраны видеоинформации, чем на показания приборов. Проникнув в трюм, шорох поднялся по лестнице и встретил доктора, который уже собирался лезть наверх. Оглушив костоправа и связав его специальной удавкой, он воспользовался аварийным ходом и поднялся за спинами экипажа. Дальнейшее было делом техники – вырубить и связать команду и обеспечить доступ к рубке корабля. А вот следующий шаг, который собирался совершить шорох, был довольно рискованным. Если все его подозрения оправдаются, то их собирались взорвать прямо в катере. Дело в том, что перед операцией Врок снял с обоих ошейники и показал на экране коммуникатора, что для каждого открыт счет, на котором уже лежало по 2500 кредитов. Он предложил забрать полицейский катер в личное пользование и дуть отсюда куда подальше, пока полиция не вышла на их след. Но кое-что смущало шороха. Все вроде бы соответствовало договору. Вот только суммы, положенные на счет, были небольшими, и им не вручили персональные коммуникаторы, с помощью которых можно было бы управлять финансами. Это уже заметил Берт. К тому же, запачканный полицейский катер обязательно задержит, а заодно и допросит тех, кто на нем летит. Поэтому в честности владельца замка шорох сомневался. Но вот не верил он этой прожженной черепахе, которая так милостиво дарит деньги, корабль и свободу двум заезжим оборванцам, чем-чем, а альтруизмом в этом мире не пахло. И поэтому, не просветив Берда по поводу своих планов, Шорох решил во что бы то ни стало разобраться в возникшей ситуации. Перетащив всех в столовую, Шорох дождался Тордака. Берд состыковался с разрушенным шлюзом, используя для ремонта последнего из своих дроидов. Те кое-как подлатали выход, и два корабля соединились небольшим мостиком. Утечка воздуха прекратилась, и Искин отключил блокировку. Стальная плита ушла наверх, открыв искореженный шлюз. В него и протиснулся грузный Тордак. Оглядев место побоища, он спросил у Шороха. «И где трупы экипажа?» «Они живы, связаны и лежат в столовой», — ответил Шорох. Тордак сузил глаза. «Тебе же было приказано избавиться от всех. Зачем ты оставил их живых?» «Сейчас они не представляют опасности и очнутся не скоро. Грузи их в катер и уматывайте отсюда поскорее», — проворчал черепах и направился было в рубку. «Зачем они мне нужны в катере?» — притворился удивленным дурачком Шорох. «Высадите их где-нибудь на планете, пусть сами выбираются». «Они тем более не нужны мне здесь живыми», — раздраженно крикнул Тордак, и лишь потом до него дошло, что он сказал. «Я так и думал», — удовлетворенно кивнул Шорох и выстрелил в черепаха из парализатора. Тяжелое тело упало в проходе. Снайпер обыскал тело черепаха и нашел, кроме коммуникатора и различных безделушек, еще и цилиндрик детонатора. Хмыкнув, он спрятал его в раздвижной карман на поясе скафандра и потащил тело обратно в катер. Там его уже встречал Берд. «Ты что сделал?» — вскрикнул он. «Они же нас отпустили! Живыми!» «Не совсем!» Шорох продемонстрировал кальмару цилиндрик активатора. «Перейдя на корабль и отстыковавшись, он взорвал бы нас вместе с экипажем этого корабля!» Шорох указал на шлюз. «Все концы в воду!» «Как ты догадался?» «Он был не слишком осторожен в разговоре!» «И что теперь делать?» «Давай посмотрим, что у него в коммуникаторе». Шорох кинул кальмару приборчик. Тот ловко поймал его щупальцем. Поколдовав немного, головоногий вскрыл простенькую защиту из паролей и прочитал последние сообщения. Одно из них было даже в видеоформате. Поставив коммуникатор на грудь Тордаку, Берд активировал воспроизведение. Возникла голограмма Врока. Не узнать этого короля преступного Махардака было невозможно. Он напялил самую натуральную корону и одел какие-то погремушки на шею, и предстал во всей красе. «Слушай внимательно, Агрок», — вещал тем временем король. «После того, как человек захватит корабль, тебе надо будет убедить их вернуться на катер и взорвать его. Если будут противиться или заподозрят неладное, то убей их немедленно. Эксперт увидел, что они покопались в ошейниках и отключили микроразрывчатку. Эти аборигены довольно сообразительны, и у них нюх на опасность. Во всяком случае, у человека. Поэтому ты должен быть настороже. Удвой внимательность и не подведи меня. Мне нужен этот корабль и его груз». Врок отключился. Шорох искоса посмотрел на кальмара. «Ну и как? Теперь ты им веришь?» «Я и раньше не доверял черепахам. А уж теперь...» Кальмар вздохнул. «Двуличные твари! Что будем делать? Корабль будут искать. Отклонение от курса сразу будет заметным. Катер тоже оставлять нельзя. Найдут и раскопают, что здесь произошло. Топлива хватит только, чтобы вернуться на Харум. А там нас уже ждут с распростертыми объятиями Врок и его товарищи. А ребята из другого космопорта злые на нас за диверсию. Куда ни кинь, всюду клин». «Как ты сказал?» — удивился Шорох. Берд вздохнул еще тяжелее. «Я тебе уже 100 раз объяснял, что бактерии переводят все так, чтобы тебе был понятен смысл, и очень часто оперируют идиомами». «Ладно, проехали. Я думаю, мы можем понадобиться тем ребятам из космопорта не в качестве трофеев, а как довольно удачливые и опытные наемники». «Каким образом?» «Этот корабль направлялся на планету, так?» — утвердил Шорох. Кальмар кивнул. «Значит, он должен был садиться в том порту, где мы устроили диверсию. По идее, после нее он должен был приземляться в порту, где заведует Врок. А тот обязательно нашел бы повод придраться к экипажу. Или документам, или еще чему-нибудь. Для этого враг с помощью меня и совершает диверсию в конкурирующем порту, надеясь, что корабль изменит курс. Но капитан принимает решение все равно садиться в Джагаре, или как там его? Джараре. Автоматически поправил кальмар. Не суть важно. Махнул рукой Шорох. Поэтому Вроку понадобился контрольный выстрел, нападение на корабль. Видимо, ему позарез нужен этот груз. Или он сильно не хочет, чтобы товар попал тому, кому он сильно нужен. Ты можешь порыться в судовом журнале и выяснить, для кого предназначалась доставка? Конечно. Но что это нам даст? Мы выйдем на заказчика, выложим карты, кто играет против него, и предложим свои услуги. Все-таки я уже был в крепости Врока. А черепахи, насколько я заметил, довольно мстительны. Прямо как наши кавказцы. Кто? Забудь. Ну как тебе? Махивает на шантаж. Так ведь и у нас другого выхода нет. Шорох почесал нос. Он уже давно откинул шлем скафандра, и тот сложился в гармошку у него на шее. Либо мы получаем нормальный корабль и запас топлива, чтобы убраться с этой мерзкой планетки, либо нас ловят и садят в тюрьму. Здесь не садят, а сразу казнят. Мрачно заметил Берт. «Давай-ка будем оптимистами», – улыбнулся Шорох. «Ты найди мне заказчика в журнале, а я уже с ним сам переговорю».